кашка и добротный кус мяса. После долгой дороги — то, что доктор прописал. Полина тем временем затеяла торг с купцом. Пока что перевес был на стороне купца. Он уже спустился до 3 рублей, а сестрица, упершись, стоит насмерть. Рубль плюс кормежка за день пути. Гляжу на это действие и понимаю, что дело вовсе не в экономии. Ей, похоже, просто скучно, вот и развлекается. В итоге вип-сопровождение купца третьей гильдии нам обошлось в 2 рубля 40 копеек. «Нерехта? Да так себе городишко», — отвечает Парамон на мой вопрос, и по довольной физиономии мужика я понимаю, лоханулись таки масоплатой. «Чем живут? Что производят? Что у вас вообще есть?» — отхлебываю я густой ягодный кисель и закусываю калачом с маком. «А вот это сюрприз. В Нерехте, оказывается, есть своя бумажная мельница, или, как ее здесь называют, бумагодельня. И принадлежит она купцу второй гильдии Корякину. А городок-то этот, между прочим, уже в Костромской губернии. Выходит, если прижмет, бумагу можно и здесь брать. От меня чуть больше суток пути. Все одно ближе, чем до Москвы». «Есть, есть», — загибает пальцы Парамон, довольный, что тему знает. «И суконные мануфактуры, и лен у нас растят, и ткани красят. Синий да черный цвет, сапоги нерехтские на ярмарках хвалят, ремни тоже. Свечные заводики, пиво варим, винокурни есть». Тут он понизил голос до шепота, опасливо косясь на Полину, которую явно побаивался. «А еще имеются срамные девицы». Сказал это так уверенно, что сомнений не осталось. С этой стороной жизни Нерехты Парамон Бошкин знаком не понаслышке. «Эх!» — воодушевился была Тимоха, но под моим недовольным взором сник. «Господа!» — вдруг раздался звонкий, почти мальчишеский голос. «Господа, есть ли здесь благородный человек? Мне нужен секундант!» Я обернулся. У двери стоял, покачиваясь, в дымину пьяный усатый корнет, а рядом с ним — юнец, рыжеватый, тонкий, с лицом полным праведного гнева. Стоит, оглядывает публику и, похоже, настроен серьезно. Хм. Скорее всего, пьяная скотина-поручик оскорбил паренька, и тот решил, что перед сном неплохо бы умереть на дуэли. Романтика, мать ее. Хотя, если разобраться, усатый ты в стельку пьян. Выходит, речь идет не о поединке, а о попытке убийства офицера? Прекрасно. Нет, увольте. Я в этом спектакле массовку играть не буду. Секундировать? Да я и правил-то толком не знаю. И, к слову, дело это нынче наказуемое. Пусть дерутся без меня, если так приспичило. «Вы!» — вдруг воскликнул Рыжик, выхватывая меня взглядом. «Вы, я вижу, благородный человек!» «Прошу вас. Нет, умоляю. Помогите защитить мою честь». Глава 9. Проглотив все нецензурные слова, что вертелись на языке, я все-таки сдержался и ответил, как подобает воспитанному дворянину. «Извольте представиться, сударь. И к чему такая спешка? Защита чести — дело важное, но ведь ваш соперник пьян, а значит, условия не равны. Олег Кашин, помещик всей губернии. Я признаю вашу правоту. Как вас?» Парень в 3 шага оказался у моего стола, зацепив плечом подавальщицу. «Алексей», — буркнул я. В этот момент за моей спиной раздался звонкий голос Полины. «Глазадов он, а я его сестра». И смотрела Полина на Рыжика далеко не как вдова 19 века, а как девица из 21-го. Откровенно, с интересом и без малейшего смущения. Будто не человек разглядывает, а картину. Живую, мускулистую и, что греха таить, весьма привлекательную. При упоминании моей фамилии поручик хохотнул. Совсем берега потерял. Хам. Да я его сам сейчас. Бараний рог. Я гордо кивнул, будто мне оказана великая честь. Хотя внутри все кипело. «Раз уж вы намерены стреляться», — произнес я с видом знатока дуэльных тонкостей, — «то нужен и секундант с другой стороны, а также доктор», — добавил я как бы невзначай, чтобы лишний раз напомнить, чем все это обычно кончается. А вось охланится горячий юнец и сообразит, что честь — штука дорога, особенно если платить за нее собственной жизнью или здоровьем. «Да, есть. Есть и с другой стороны», — обрадовался Олег. «Он на улице сидит. Стоять ему не в моготу. Тоже изрядно потребил. А то, что соперник пьян, так это ничего. Уж больно тяжкое оскорбление он мне нанес. Не стерплю». «За зад тебя хапнул всего», — выговорил Корнет уже куда внятнее. «Думал, баба. Волосья длинная, рубашка тонкая. Да в полутьме и не разглядишь, что мужская». «Да где вы бабу в штанах видели?» — вспыхнул Олег, который и вправду выглядел не шибко мужественно. «Если верхом она, например», — резонно возразил Корнет. «Право, повод пустяковый. Ошибочка вышла». «Тогда настоятельно прошу вас помириться», — предложил им. «Я хитрый жук, а может, тертый калач. Во всяком случае, знаю, что у меня сейчас два пути, чтобы избежать наказания за секунданство. Первый — вовсе умолчать о дуэли. Откуда рана? Да оружие чистил, например. Или второй путь — попытка примирения сторон. Суд, впрочем, может и смягчить наказание. Все зависит от обстоятельств. Помню, будучи в Москве, слышал, за дуэль гвардейского офицера с гражданским студентом секундант штатский получил 4 месяца ареста в крепости и высылку из Петербурга. Вот и другой пример. Поручик стрелялся с помещиком, так секундантов, оба гражданские, отправили под надзор полиции в Вологду. Ну а следующий случай, пожалуй, злее всех. Офицер застрелил дворянина на дуэли, и гражданский секундант был признан содействовавшим преступлению, лишен дворянства и отправлен в ссылку, в Тобольск. Вот и думай теперь, стоит ли честь рыжего юнца титула дворянина. Правда, новый император дуэли решительно не жалует, и потому их заметно поубавилось. С десятка в месяц до 1-2 в Москве, например. Да и умолчать в моем случае не выйдет, свидетелей полно. Рисковать, даже если не лишат дворянства, а просто посадят под надзор полиции, увольте, не горю желанием. А что Корнет посмеялся над моей фамилией, да бог с ним. Сам, признаться, в такой ситуации не сдержался бы. Поэтому, собрав всю свою изобретательность, предпринимаю еще одну попытку примирения. «Право, Олег, что за волосы ты себе завел? Чисто как у папа», — говорю я, стараясь, чтобы звучало добродушно, неязвительно. И дабы окончательно разрядить обстановку, рассказываю байку. «Кстати, господа, со мной похожий случай недавно вышел. Еду я, значит, мимо реки к себе в Кострому. Гляжу, баба. Стройная, волос до пояса. В воде стоит, а верх голый. Ну, я кучера своего посылаю, мол, ступай, глянь, какова с лица. Если ничего, зови, пусть едет с нами в город. Вина попьем, потанцуем. Захочет, в карты сыграем, захочет, в фанты. Если сладится, глядишь, и покувыркаемся. А надо сказать, господа, мой Тимоха любую может уговорить». При этих словах Корнет и Олег синхронно оглянулись на Тимоху и, признав в нем изрядного плута и ловеласа, стали слушать дальше. Возвращается он минут через 5 и докладывает. «Барин, насчет города, вина и картишек, низ не против, а вот насчет остального никак нельзя, ибо они... попс!» Трактир грохнул от смеха. Олег в первый момент набычился, и я уж подумал, что теперь он станет грозить дуэлью и мне, но потом не выдержал и заржал вслед за остальными. «А ведь маменька меня действительно хочет на богословский факультет отдать в университет в Москву», — признался он, отсмеявшись. «К слову сказать, длинные волосы нынче дворянство не носит. Совсем под запретом они в офицерской среде. Да и у чиновников космо не в почете. Остальным, конечно, в теории можно, но под надзор полиции попасть за такую красоту, как нефиг делать. Потому как кто у нас с волосами ходит? Вольнодумцы всякие, да франты городские. Хотя видел я в Москве молодежь, особенно романтическая, иной раз отпускает волосы под влиянием Байрона и немецкой моды. Но общее мнение все же одно. Не модно это ныне, прошлый век». «Так и я туда поступил», — подивился я совпадению. «Слушай, ну заканчивай ты ерундой страдать. Посмеялись и хватит. Ну, не думаешь же ты, что корнет намеренно хотел дворянина оскорбить? Почти победа. Будущий товарищ по учебе помялся, крякнул, намереваясь что-то сказать, и, наконец, признал мою правоту. Короче говоря, идем мы втроем. Я, Олег и корнет Григорий искать четвертого, того самого потенциального секунданта, что где-то во дворе трактира обосновался. Ну, а потом, разумеется, пить. Это святое. Без того примирение не засчитается. Однако второй корнет, мой тезка Алешка, не сидит уже, а лежит. Причем не где-нибудь, а прямо на моей телеге. Точнее, на той, что я нанимаю. Раскинулся по-барски, сапоги кверху, фуражка набекрень, и храпит на всю округу. Спит человек, и пусть себе спит. Саблю бы только забрать, чтобы не украли. Предлагаю я, и все согласно кивают. Телега — это почти моя, место знакомое, ночь теплая. А во дворе постоянно кто-то из персонала болтается. Ничего с ним не приключится. Алешка объявился, когда мы уже собирались расходиться. Вбежал, как полоумный, в трактир. Заорал, что у него саблю украли, и что он сейчас весь этот вертеп подожжет. Но, увидев свое оружие в руках у Григория, мигом остыл, поблагодарил и, к нашему удивлению, даже не стал пить последнюю. Только махнул рукой и отправился спать. Утром им, как и Олегу, ехать в Москву. Поедут уже не противниками, а друзьями, смеясь над вчерашней историей и, пожалуй, слегка стыдясь, что из-за пустяка едва не стрелялись. С утра я уезжаю, не прощаясь с новыми знакомцами. А к чему, собственно? Еще увидимся. На коронации в Москве, в Успенском соборе. Ведь уже известно, когда и где она будет проходить. Едем к купцу Корякину, на его фабрику. Вот так вот, без спроса и приглашения. Но нам это по пути. Скажу откровенно. Ехал я туда без особого усердия и интереса, полагая, что производство это вряд ли способно меня, человека будущего, удивить. Тряпье да мутная вода. Однако, признаюсь, вышел я оттуда с иным чувством. Увидел, как человеческий разум, и, казалось бы, ничего, лишь благодаря труду, творит вещь нужную, чистую и даже в какой-то степени изящную. Но по порядку. Сама фабрика стояла ниже по течению Нерехты, почти в версте от города. Уже издали показалось здание, длинное, низкое, крытое дранью. Сбоку журчала вода, вертя большое колесо мельницы. Подъехав ближе, я услышал ровный гул, будто само сердце земли билось где-то под ногами. На дворе, несмотря на раннее утро, уже стояли женщины, в передниках, с пучками тряпья в руках. Резали его ножами и сортировали. Белое отдельно, серое в сторону, цветное еще дальше. Видно было, что бабы замотаны работой, лица уставшие, да и не молоды уж некоторые. Но, как ни странно, даже такой тяжелый труд нынче считается пределом мечтаний для женщины в городе. Ибо за него платят, и платят по местным меркам, неплохо. На меня с Ермолаем никто особенно и не глядит. Свое дело знают. Привыкли, что бари приезжают смотреть. Тимоха с сестрицей остались в карете. Сопровождающий нас купчишка, тоже зевая, сидит на своей телеге. Видно, что сам вчера приложился, только не в такой приличной компании, как наша. «Кто тут главный?» — громко спросил я у работниц. Те оторвались от дел, и одна из баб кивнула в сторону кирпичной конторы. Оттуда к нам уже торопится пара солидных дяденек. Один толстый и седой, второй — худой и молодой. «Чем могу быть полезен на моей мельнице?» — вежливо, но ничуть не подобострастно спрашивает толстяк, не иначе сам хозяин фабрики. Представляюсь, как обычно, без фамилий, и излагаю суть дела. Мол, нужна бумага, да не абы какая. «А, так вам немного надобно», — разочарованно протянул купец, который, видно, надеялся на крупный заказ. «Мы до 100 пудов бумаги в год делать можем. А ежели будут заказы, то и более». Сказав это и решив, что разговор с барином не сулит больших барышей, купец перепоручает меня своему сыну, тому самому тощему Илье, что стоит рядом. Мы вошли в первое помещение. Здесь вдоль стены громоздились тяжелые молоты, которые под действием воды ритмично вздымались и с глухим гулом обрушивались на серую массу в больших корытах. Шум стоял такой, что разговаривать было решительно невозможно. Рабочие, мокрые до пояса, с жилистыми руками и усталыми лицами, направляли потоки воды и следили, чтобы масса не переливалась через край. «Это сердце фабрики!» — перекрикивая грохот, крикнул мне молодой хозяин. «Тут рождается волокно!» Далее шли котлы, где варили тряпье в щелоке. Стоял густой пар, пахло чем-то едким, напоминавшим старую известь. По стенам стекала влага, и я понял, почему здешние люди в целом живут меньше нашего. Затем мы очутились в большой, светлой комнате, где все было пропитано запахом мокрой бумаги и клея. У длинного стола стоял мастер, старик с красным, но добродушным лицом. Он ловко окунал деревянную раму в корыто с белесой массой, вынимал, и на сетке оставался тонкий слой будущей бумаги. Потом переворачивал его на войлок, накрывал другим листом и снова черпал. Движения были точные, выверенные, будто молитва, только не словами, а руками. Далее мне показали пресс. Как по мне, чистая кустарщина, но дело свое делает. Это были две тяжелые доски под винтовым механизмом, из которых медленно сочилась вода. Потом зашли в сушильню. Длинные сараи, где между жердями были развешаны сотни листов, словно белье после стирки. Свет из окон ложился на бумагу, и от этой белизны, от ровности и одинаковости изделий, у меня вдруг поднялось настроение. «Красиво, черт побери!» «Весь труд наш здесь», — пафосно произнес Илюха. «Но пока лист не высохнет, не узнаешь, хорош ли он. Один раз не доглядел, и все пропало». И он, явно гордясь своей продукцией, показал мне готовые стопы бумаги, гладкой, упругой, с водяным знаком фабрики. Я провел рукой. Приятно холодит ладонь, как свежая монета. «Хороша, ничего не скажешь. Только вот для моих дел подойдет едва ли. Толста». Я даже представил, как ее резать и скручивать. Хотя, помню, в будущем самокрутки из чего только не крутили. Из газет, чеков, календарных листков, старых школьных тетрадей и даже вырванных книжных страниц. Но я-то хочу сразу премиум-товар, а не цигарку из московских ведомостей. «А для чего вам бумага? И какая надобна?» — осмелился задать вопрос сын хозяина. «Тоньше надо, и чтобы гладкая, но одновременно крепкая», — пытаюсь не выдать свои планы заранее. «Так вам для патронов, что ли?» «Понял вас, барин. Делаем и такую». «Прохора позовите!» — крикнул Илья кому-то из баб. «Патроны?» — задумался я. «А ведь очень близко. Такая бумага соответствует артиллерийскому уставу от 20-го года». И паренек процитировал по памяти. «Бумага патронная, изготовляемая на бумажных фабриках из льняного и конопляного тряпья. Должна быть крепка, гладка и не иметь отблеска. Пачка в 500 листов — 2 рубля серебром», — добавил он уже явно от себя. «Звал хозяин!» — к нам спешит тот самый старик с добродушным лицом. «Прохор, расскажи барину про заказ арсенальный, про то, какую бумагу делаем им». Глава 10. Старик, польщенный вниманием, ведь к нему, старому мастеру, как к авторитету обратились, расцвел прямо на глазах. И не занудствуя, толковый по делу рассказал о новшестве, что запускают у них на фабрике. Уж больно выгоден им заказ арсенальный. Слушал я его, кивал, а потом понял. Очень похоже на то, что мне как раз и нужно. Пришлось раскошелиться. Взять пачку бумаги на пробу за 2 рубля серебром. Ни копейки, конечно, но ради эксперимента не жалко. Теперь вот едем нашим караваном в сторону Костромы. Если кони не подведут, есть шанс добраться туда еще засветло. Встали ведь рано, а кто рано встает, тому, как известно, Бог подает. «Ты же охотой никогда не увлекался», — удивляется сестрица. «А теперь гляди-ка, патроны собрался делать?» «То не для охоты», — отвечаю загадочно. «Есть у меня одна мыслишка», — и, поколебавшись, рассказываю Полине часть своих планов. «Баловство это», — кривится она, но быстро спохватывается и снова цепляет на себя маску добродушной и ласковой сестренки. «Ну да коли тебе забавно, делай, братец». «По мне так удобно это», — поддержал меня Ермолай. «А то пока набил трубку, пока зажег. Но выгодно ли дело будет? Тут считать надо. Копеечка — лишний расход, и не захочет тот же солдат ее тратить». Молчу, никого не уговариваю. Зачем? Сам-то я в успехе дела уверен. Уже в голове прокручиваю, как буду рекламировать новинку. Думаете, рекламы сейчас нет? Вот и я раньше так полагал. Но оказывается, есть, и много. Вот, например, у Полины в руках коробка леденцов. На крышке надпись «Средство от...» Дальше не разобрать, но вроде как от потливостей. А ведь они понятия не имеют, с какими рекламными ухищрениями вскоре столкнутся. Вот, к примеру, черный пиар — штука гениальная. Берешь и сам против себя статейку в газете заказываешь. Мол, зачем нам эти новшества? Не к лицу они православному люду. Лучше по старинке, как деда завещали. А потом — бац! — в другой газетке появляется ответочка. Мол, да вы что, господа, это же прогресс, это же будущее. А там, глядишь, в этот срач еще кто подключится. Оп, и уже вся округа обсуждает новинку. И в светских салонах, и на базаре. Я их заставлю, если не полюбить, то хотя бы запомнить мой продукт. Папиросная фабрика Глазадов и Ко. Черт, угораздило же меня попасть. Вот что за фамилия такая, а? Представляю, как это на вывеске будет смотреться. С другой стороны, я теперь барин, а вот Тимоха у нас крепостной. И пока мы втроем чинно обедаем в трактире на почтовой станции, он, бедолага, возится с нашими лошадками. Народ, конечно, не поймет, если барин из собственного кармана местным за уход заплатит. Да и доверия к рыжему пацаненку, что тут в работниках, нет никакого. Молод, шустер, но похоже, что косячник еще тот. Это видно по надранному уху, которое олеет и призывает внимательнее относиться к предлагаемым им услугам. «Три копейки всего», — протягивает он руку. «Это с сеном. Свежее. Лошадки ваши довольны будут». «Изыди», — бурчит мой конюх. «Молодец. Понимает, что палиться не стоит. Крепостной должен все сам делать, а не тратить барские деньги. Ну разве что барину так захочется. Но мне не хотелось. Пусть пашет». А перекусить можно и в дороге. Репой, например, да квасом. Это ишь стервец, растряс меня по ухабам так, что до сих пор бока ноют. Кстати, деньги у моего крепостного водятся, и я понимаю, что был неправ, сравнивая положение рабов и крепостных. Иные крепостные побогаче барина будут, а у раба в принципе никакого своего имущества быть не может. Так что Тимоха — тип состоятельный по местным меркам. Я у него сдачу, как правило, не забираю, да и время от времени подкидываю монетку-другую на карманные расходы. Вот и сейчас. Вижу, он не репу купил в дорогу, а кладет в свою сумку что-то похожее на кровяную колбасу. Ее мой товарищ просто обожает. «Алексей, ехать надо, в дороге поспишь», — трясет меня за плечо Полина. «Ба! Я уснул, сидя на солнышке». Встаю с лавки около трактира и, зевая во весь рот, лезу в карету. Странный запах я заметил сразу, и, видимо, учуял это не только мой нос. Полина, поёрзав, замерла и полезла в одну из своих сумок, что лежали в ногах. Не дамских, разумеется, обычная дорожная котомка, видавшая виды. «Ну-ка, стой, окаянный!» — крикнула она в окошко Тимохе, и тот, уже выехавший из ворот трактира, послушно остановился. Похоже, не только моя задница пострадала от нынешних дорог, но и пузырек моей сестры разбился. И был это, очевидно, спиртовой раствор чего-то, так как в карете остро запахло алкоголем и хлоркой. Пузырек по виду аптечный. Болеет, что ли, родственница? «Уж не сифилис ли у вас, сударыня, раз сулиму с собой возите?» — невинно поинтересовался Ермолай, поводив носом. «То от лихорадки!» — вспыхнула Полина, так что даже щеки порозовели. «Как язык-то поворачивается такое спрашивать? Я, между прочим, женщина хоть и вдовая, но не гулящая». И с этими словами она в раздражении принялась вытаскивать мокрое добро из сумки и перекладывать в другую. «Хм, сулима, то бишь хлорная ртуть, действительно продается в аптеках. Но зачем она сестре? А ну как болеет в самом деле?» Иначе зачем эту отраву с собой таскать? Отраву? Можно ведь и отравить этой дрянью. Косвенно подтвердилась ядовитость раствора еще и тем, что Полина сумку выкинула. Пусть она простая, тряпичная и недорогая вовсе, но человеку рачительному, как моя сестрица, не свойственно выбрасывать вещи без нужды. А вот помнишь, 6 лет тебе было, когда мы с маменькой гостили у вас, и ты с гусями дрался? Такой маленький был, а такой смелый. Я этих гусей до сих пор стороной обхожу. Дурная и злобная птица, — болтает безумолку Полина. Зато вкусная, — бурчу я сквозь сон, неохотно поддерживая разговор. Чего пристала? Зубы мне заговаривает, чтобы отвлечь от своего косяка. В Кострому въехали уже в сумерках. Уставшие лошадки плелись из последних сил, но на последний паром мы все же успели. Да, это ведь туда я ехал через Ярославль. Он, как и Кострома, на левом берегу Волги. А вот обратно путь держали и через Нерехту, которая, как известно, на правом. Вот и пришлось платить за переправу. Паром, что рядом со Спасо-Запрудненским монастырем, там, где в будущем будет центральный мост. Нелегко нам дался этот ускоренный марш-бросок из Москвы в губернский городок. Лошади устали, люди тем более. Потому и трактиры выбрали без разбору, первый, что попался на пути. Как назло, именно он оказался самым дорогим. Захожу в трактир, а там, в общем зале, где вовсю кутит какая-то компания, вижу среди веселых лиц своего несостоявшегося убийцу, а ныне, пожалуй, друга. Да что там, с учетом уже им сегодня выпитого, закадычного друга. Сам поручик Михаил Грачев во всей своей пьяной красе. «Господа!» — воскликнул завзятый дуэлянт, завидев меня. «Позвольте представить вам достойнейшего человека, Алексея. Смел, умен, и, признаюсь, с ним не заскучаешь. Мы вместе и на медведя хаживали, и на кабана. Честь имею подтвердить». «Это он, значит, меня со своей компашкой знакомит. В ней 10 человек, не меньше. Но 3 уже спят прямо за столами, уткнувшись носами в тарелки. Еще столько же, а то и больше, к утру меня и не вспомнят, ибо пьянос. С тоской провожаю взглядом своих попутчиков. Им-то сейчас отдыхать, а мне, видать, снова бухать придется». «Это Ганс, он заядлый охотник», — неугомонный Михаил знакомит меня с немцем, который охотником не выглядит, потому как больно толст. «Я, Натюрлих, я видеть голову медведя. Это славная победа!» Немец говорит на нашем плохо, но вполне может быть подданным России. «На что предпочитаете охотиться?» — из вежливости спрашиваю я. «Вот мой дичь!» — заявил вдруг немец, хитро подмигнув и ткнув пальцем в сторону подавальщицы. Такой же пышный, как и он сам. Девица, впрочем, по здешним меркам, просто краля. Молодая, румяная, с задорным личиком. Оно и понятно — все же заведение высокого уровня. И в это время любителей пышных форм хватает. И в самом деле, вскоре Ганс поймал птичку в сети, а мы разбредались по своим номерам. Уходили почти последними. На пороге Мишка задержался, крепко пожал мне руку и, понизив голос, сказал. «Молодец, что приехал. И повеселиться, глядишь, удастся. И в имении порядок наведешь. А то слыхал, неладно там у тебя». «Неладно?» После таких слов никакого желания задерживаться в Костроме не осталось. Грачев, ляпнув это и порядком испортив мне настроение, ушел к себе. Кстати, номер у него заметно хуже моего, да и за стол Ганс платил. Стало быть, дела у поручика идут неважно, финансовые, разумеется. Пить-то он по-прежнему может, как конь. Пинаю всех, чтобы выехать еще до рассвета, и, несмотря на авторитетное мнение таксиста о том, что наше средство передвижения нуждается в профилактике двигателя мощностью в 2 лошадиные силы, выдвигаемся ни свет ни заря. Дождя, слава богу, нет, и мы, наконец, прощаемся с купцом 3-й гильдии Бошкиным, привязав картину к заднику кареты. Вот надоела она хуже горькой редьки. Еду по родным местам. Хоть и недавно в этом теле, все равно на душе приятно, будто действительно возвращаюсь домой. «Куда ездил-то, болезный? кричу я, высовываясь из окна кареты, когда мы нагнали повозку, запряженную еле плетущимся валом. Возница, я признал заядлого пьянчушку и известного деревенского мастера по коже, моего крепостного Григория Кожемяку. «Барин вернулся», — обрадовался тот. «Так ведь с Костромы еду, шкуры бычьи сдавал. По 3,5 за шкуру заработал, а их 22 заказывали». Вижу лицо ясное, ни забот, ни хмурости. Не похоже, что беда какая приключилась. От сердца немного отлегло. «Все ли ладно у нас в селе?» — осторожно спрашиваю я, но гадская сестрица влезла в разговор со своим вопросом, на который Гришке ответить было интереснее. «А что ж так дорого взял? Где дурачков нашел? У нас в Калуге и рубля могут не дать. Так, копеек 80». Гришка приосанился, засопел самодовольно. Видно, приятно ему, что кто-то интересуется его купеческой удачей. К моему удивлению, сестру он признал сразу. «Мое почтение, Полина Петровна», — учтиво склонил голову Гришка. «Так рубль — это за сыромятную, а я дубил. А дубовая кора нынче дорога. Как здоровечко ваше, а не при... Не приснился ей единорог, не приснился. Отвечай на мой вопрос», — нервно перебил я. «Ишь, кора у него дорога. Пойди в моем лесу и драл». «Не в вашем. У нас и дубов, почитай, нет близко. А у Аннушки Пелетиной. Она не дозволила. Вот везу ей свежие журналы из Костромы. Только вчера привезли из самой Москвы. Просила купить. Купил». 77 рублей, значит, вышло. Неплохо. А не пропил ли ты их часом?» — опять лезет с вопросами Полина. «Ну что за баба? Гавкнуть на нее, что ли?» «Пропил, как не пропить?» — засопил Гриша. «Рублев 5. 20 копеек за номер, да за журнальчик Аннушки 70 копеек отдал». «Так, Поля, постой», — говорю я. «Гриша, что в деревне-то у нас? Не помер ли кто? Пожару или иного разорения не случилось? Все ли живо-здоровы?» — спрашиваю уже прямо, без обиняков. «Ну, живо рассказывай новости, а то плетей всыплю». «Да за что же плетей, прости господи?» — испугался Гришка. «Видно, помнит прежнюю науку. Розги те, что я ему когда-то прописал. За дело, разумеется. Коли таких не проучить, они и сами не ведают, как жить надо. А вот даром красноречия этот кожевенных дел мастер не обременен». «Пожара нетути, Господь милостив», — Гришка опять крестится. «Да и иного разорения нет, слава богу. Никто не помер, а кто ж станет болеть в страду-то? Рожь убирать пора, вашу, конечно, в первую очередь. Урожай, загляденье», — почти успокоил меня Кожемяка. «Ну и славно», — сказал я, облегченно выдохнув. «Поедем, коли все в порядке. То сказывали, будто неладно у меня в селе что-то. Ладно, доедем, Ивана призову, он мне все толком расскажет». «Так нет его, Ивана-то», — донеслось мне уже в спину. «А вот сейчас не понял. Все же живы-здоровы». Опять высовываюсь в окошко и зло смотрю на Гришку. Тот, хоть и вины за собой явно не чует, голову вжал и торопливо пояснил. «Сбег он, падла! Жонку и детей бросил, а их у него четверо. Видно, грех какой на душе был, не иначе. Но в розыск подавать некому, вас-то нетути». «Сбег? Я вроде его сильно не обижал, даже наоборот. И что делать в таких случаях? Ловить как-то надо». Глава 11. Если вдуматься, то кроме меня, пожалуй, и некому заявить о бегстве крепостного. Да и, строго говоря, Иван не беглый вовсе. У меня ведь в селе есть люди, что по полгода на откупы уезжают. Барщину исправно отрабатывают, я не дергаюсь. Паспорт выписать — дело нехитрое. И у Ивана, к слову, он есть. Так что формально он и не сбежал вовсе. Но все ж странно, у него четверо детей. Правда, старший уже жених, невеста сосватана. Хозяйство крепкое, дом ладный, скотина в хлеву. И вдруг исчез. Куда? Зачем? Ни ссоры, ни долгов, ни причин особых. Разве что тайна какая, да неведомая мне. Вспомнил тот случай, когда Тимоха мой в каталажку угодил. И сейчас на миг мелькнула та же мысль. Вернуться, проверить костромские каталажки, а то и в розыск подать на беглого. Но рассудив трезво, решил не метаться. До деревни рукой подать. Подожду с полчасика, а там уж проведу свои следственные действия. Сперва с семьей Ивана потолкую, потом и соседей расспрошу. Да и вообще, не верю я, чтобы он сбежал по доброй воле. «Ой, неладно у тебя в селе, коли староста убег», — зудит в карете сестра. «Значит, вор». «Может, и вор, а может, и пьяный где лежит. Вызнать для начала надобно. Когда пропал, при каких обстоятельствах?» — возражает обстоятельный Ермолай. «Да что ты меня, дочку прокурора, поучаешь?» — вспыхнула Полина. «Тихо вы там», — оборвал я их. «Уже подъезжаем». И, высунувшись наружу, крикнул. «Тимоха, гляди в оба, на спуске не гони!» Да, тот камень, что тогда под колеса угодил, и ту самую аварию, после которой мы с Тимохой здесь очутились, в деревне еще долго поминать будут. Как и то, что кобыла моя после охромела. Отдал ее крепостным выхаживать, но не работница она уже. Самое разумное, пожалуй, пустить на колбасу, чем зря корм переводить. Ворота моего имения закрыты, во дворе никого нет. Но оно и понятно, не ждали. Стучусь. Вернее, Тимоха стучится. Скрипнула калитка, и в воротах показался заспанный Мирон со всклокоченными волосами и опухшим лицом. «Спит, паразит. Дел, что ли, никаких нет?» «Радость-то какая! Барин вернулся!» Промычал он, крестясь не то от радости, не то от испуга. «Будет кому тебе роск всыпать», — усмехнулась Полина, поняв, что Мирон с похмелья. «И вам, Полина Петровна, доброй ночи», — признал мою родственницу слуга, но ошибся со временем суток. «Лёшенька!» — раздался вдруг визг, и прежде чем я успел соскочить с подножки кареты, из синей как вихрь вылетела Матрёна. Юбка развивается, руки в муке, щеки пунцовые, глаза горят. Не отталкиваю няньку, да и сам, признаться, рад ее видеть. От Матрёны пахнет печью, хлебом и домом, всем тем, чего так не хватало в дороге. Она мельком осматривает меня с ног до головы, будто проверяет, цел ли барин после странствий. Потом поспешно кланяется остальным и тащит меня в дом. «Как знала, что сегодня будешь, пироги завела», — тараторит по дороге Матрёна. «Мало, конечно, но зато с маком, как ты любишь». «Я вообще-то еще с черемухой люблю, напоминаю я и, не теряя времени, приказываю. Тимоха, живы к Иванову дому, зови всех, кто там остался. Буду допрос чинить». «Знаешь уже, сбег ирод», — покачала головой Матрёна, вздохнув. «Дитё сиротами бросил, ни слова, ни весточки, словно в воду канул». «Знаю, Гришку Кожемяку по дороге встретили, он и поведал», — говорю я. «Ты вот что, Матрёна, приготовь место в гостевых на втором этаже, сестрице моей. Я пока Анну Пелетину проведаю». «В огороде она, греется на солнышке», — сообщает нянька, и, повернувшись к сестре, вежливо интересуется. «А вы, Полина Петровна, надолго ли к нам пожаловали?» «Да покуда вы терпеть станете», — отвечает та. «Что, даже чаю не попьешь?» — вырвалось у меня само собой. «Да шучу я, шучу», — поспешно добавил я. «Живи сколько пожелаешь, коли человек хороший. Места у меня много». Бросаю самую ценную сумку у себя в комнате, остальное потом разберу, и выхожу во двор. Тимоха, вместо того, чтобы исполнять приказания, возится с конями. Ну да, коней прежде всего обиходить надо, допрос подождет. Анну нашел в огороде. Опираясь на своего верного Николашу и на табуретку вместо клюки, она уже брела обратно, держа в руке пучок какой-то травы. Сзади семенила рябая Катька, моя служанка. Дурнушка редкостная, но глаза стоят улыбчивая. Увидела меня, так вся и расцвела, выставив зубы наружу. Люб я, видно, всем. И Анне тоже. «Батюшки святый, живой! Ай, да и красавица всем стал!» — радуется бабка. Помогаю ей войти в дом, где в воздухе уже вовсю витают разные приятные ароматы, готовящиеся еды. Рассказываю Анне и про домик, и про деньги, что получил от должников. Пилетина, конечно, руками замахала, мол, не надо мне ничего, но я и слушать не стал. Отдал все, что было, прямо в ее узловатые ладони. Ведь нет у нее никого. Понятно, что потребностей больших тоже нет, но и я просто так деньги брать не стану. И так, считай, дом подарила. «А вот, Аннушка, картину тебе показать хочу», — говорю с довольным видом. «Исполнил, стало быть, твое поручение. Заехал по известному адресу. Все, как ты велела». Глазки у старухи загорелись живым интересом. «Мирон бухой, Тимошки нет, зато Ермолай под рукой. Вдвоем с ним и заносим красоту в дом. Торжественно снимаю покровы и вижу, как преобразилась Анна». «Эш, расстарался, значит. А как ты довез-то ее сюда?» «Да уж потрудиться изрядно пришлось. Дождик, в карету не лезет. Пришлось телегу нанимать». Вижу, что картина не понравилась. Рассматривает ее с улыбкой на лице. «Ох ты! Леша, бога не гневи! Я все равно все на тебя завещала. Возьми деньги-то. Тратишься на старуху. И так обуза я тебе!» Опять завелась Анна. «Да я тебе еще замуж выдам. За Ефрему пойдешь? Вот и приданное будет. Смеюсь я, но от денег опять отказываюсь. Хотя, по правде сказать, у самого в остатке рубликов 800 всего. Но ничего, скоро подати пойдут. 4 сотни от крепостных наберется, остальные барщину отработают. Да и свой урожай на полях, сказывают, знатный нынче уродился. Вот только сам я на тех полях ни разу не был. Может, и врут подхалимы? Ну как там вместо хлеба бурьян да репей?» Прежде чем стол был готов, и мы уселись за него, пришлось принять жену, надеюсь, все же не вдову нашего старосты. Пришла она не одна. С ней дочка лет 12, худенькая, белокурая, и сынок лет 7. Глядит настороженно, но не прячется. Старший, видно, в полях трудится, а вот с кем младшенькая? «Так у соседей оставила. Что ее нести? Она все равно ничего не расскажет», — объяснила крестьянка. Оказывается, спросил я про их младшую вслух. Параша, жена Ивана Митрофановича, из старородящих. Женщина ладная, хоть и измученная заботами. Ей, пожалуй, чуть за 40, но выглядит старше лет на 10. Солнце, труд и беды не щадят. А вон ведь, родила недавно еще дочку. Сильная баба, видно, и терпеливая. Рассказывай все по порядку, велю я. «Сбег он», — вздохнула Параша, не глядя на меня. «Бросил нас как есть и сбег». «Так, давно ли? И отчего, не знаешь?» «Да уж 10 дней минуло, как нет его. Все деньги забрал, не пустой ушел. Жалеть, душа в душу. Не бронила я его, не била, детишек ему родила». Тут голос ее дрогнул, и она, закрыв лицо платком, заплакала. «Ну, а может, для какого дела взял?» — вступил в разговор Ермолай, которого я попросил присутствовать на допросе. «Для дела?» — переспросила Параша, разом перестав рыдать. «А ведь мог. Мог. А я дура на него. Хотя нет. Чего ж тайком-то? Он всегда прямо говорил, и ныне бы сказал, кабы худого не задумал». И снова уткнула лицо в платок. «И много денег?» — окончательно взял допрос в свои руки Ермолай. «Ой, да какое там?» — глаз вдовы вильнул. «Ну откуда много? Бедные они!» — к беседе подключилась Полина, которая, наконец, спустилась из гостевой комнаты, что на втором этаже. «Видно же, нищета!» Сказано это было с заметным городским презрением крестьянской жизни. «Неправда то!» — вдруг выпалил пацаненок. «Там 1000 рублев была! Я летом папке считать помогал». «Что болтаешь?» — оборвала его мать и хлестко ударила мальчонка по губам. «Брешет он, дитё», — торопливо добавила, глядя на меня. «Рублей 200, может, чуть поболее. Откуда у нас много? На свадьбу копили. Прошка дочку за моего старшего отдает. Да теперь уж не знаю, отдаст ли». «Прошка, Прошка. Это мой пасечник, что ли?» Тот самый, от которого я оброка еще не видал, хоть и на оброке он числится. Точно он. 200 тоже неплохо. Да и отдаст дочь пасечник. Я добро дал. А тот же жемчуг принял. Вспомнил я случай, что произошел в Костроме, когда моего старосту чуть не ограбили татей. «Это да», — вздохнула Параша, успокаиваясь. «Должно сладиться. После уборки, как водится, свадебку и сыграем, а вось все по уму обернется». Отпускаю семейство и, наконец, садимся обедать. А на столе уже разносолы всякие. Не просто свежий урожай с огорода, а целый пир на весь мир. Уха стерляжья, наваристая, с укропом и лавровым листом. Телячья котлета натуральная. Ха! Будто нынче бывает иная. Соус к ней, грибной, густой, лесом пахнет. Дальше — баранина, тушеная с репой да морковью. А рядом пироги всякие. С капустой, с яйцом, с рыбой. И соленья на любой вкус. От огурца до груздя. Матрена подала к столу наливочку. Такую даже в Москве днем с огнем не сыщешь. Да и сам стол попробуй найди такой. Эх, Матрена, вот кого, пожалуй, будет не хватать в Москве. «А где Фрося-то?» — спрашиваю я, откинувшись на спинку стула и оглядывая стол, прикидывая, чем бы еще полирнуть такой пир. «А ведь пирожки с яйцом да зеленым луком мною еще не пробованы». «Дома она», — отвечает Матрена. «Уж третий день. Мать ее дюжи хвора. Да ведь все под Богом ходим», — перекрестилась она, глядя в окно. «То дело житейское», — соглашаюсь я. Лежу после обеда, сытый, довольный и слегка разморенный наливкой, у себя в комнате и размышляю. Ведь со старостой, как ни крути, надо что-то делать. Решаю, подам в розыск. Не дело, коли не просто человек пропал, а вместе с ним еще и деньги. Да и сумма, чую, не те 200 рублей, которых вдовица лепетала, и не 1000, как мальчишка сболтнул, а куда больше. Ведь не все деньги они считали вместе. Хозяйство у них, конечно, крепкое, до земли по бумагам кот наплакал. Не с нее кормятся, выходит. Значит, где-то еще доход идет. Не у меня ли часом ворует? Тогда тем более надо искать и деньги, и самого беглеца. Пусть и ответ даст, куда добро подевал. Кряхтя от обжорства, собираюсь в церковь к отцу Герману. Может, он владеет какой информацией. Да передать ему подарки надо. Идите колотить. А про подарки-то я забыл. Ну ладно, Мирону, тому, пожалуй, выпишу поменьше розок за пьянство на службе. Чем не подарок? Матрёне и вовсе дыра ни к чему. Как в песенке пелось, лучший мой подарочек — это ты. То есть я сам. Она и без того довольна. Катьке платочек да бусы. Красоты и ума от того не прибавится, но, глядишь, усерднее служить станет. Фросе я привез кое-что особенное. Ей отдам лично, не при людях. А отцу Герману иконок разных накупил, да еще пару нужных вещиц прихватил. Иду вместе с Ермолаем. Пора их с батюшкой познакомить. Пусть расскажет новому работнику, что я хозяин не злой и справедливый. У церкви народу немного. Пара бабок-нищенок стоят у крыльца, кланяясь каждому входящему. Смотрю, Ермолай, отставник мой, во все глаза пялится на храм. Видно, не ожидал такого увидеть. Здание впрямь красивое, хоть и деревянное. Купола свежие, золоченые, крест на главке сверкает, высокие узкие окна с резными наличниками. Диво! Жаль, каменную поставить не вышло. Денег, что оставил покойный дядька мой, не хватило. Внутри пахнет благовониями и свежеструганными досками, но не души. Кричать в храме как-то неприлично, придется самому искать батюшку. А может, дома он вообще? У него шипу-подья наверняка имеется, а вось у них все по расписанию, и молитвы, и зачатие. А где псаломщик? В каждой порядочной церкви хоть старушка какая у свечного ящика сидит, да торговлю ведет. А тут никого. Хотя постой-ка. Ба! Да вот же он, отец Герман. Вижу в окошко, тащит во дворе бочку, литров эдак на 20. Весь в поту, ряса задралась, но сам доволен. Видно, доброе дело делает. «Дозволь помочь, батюшка», — кланяюсь я, выходя во двор. «Что там у тебя?» «Вернулся? Молодец, молодец», — отозвался отец Герман, ставя бочку на землю и переводя дух. «Да сам я, сам, когор церковную несу. Подальше поставишь, поближе возьмешь. философски изрек он, вновь подхватывая свою ношу. Мешать служителю церкви прятать алкоголь мы, разумеется, не стали. Батюшка крепкий, плечистый. Что ему те 20 кило? Справится и без мирской помощи. «Уважил ты меня, ох, уважил!» — протянул отец Герман, разглядывая подарок с видом знатока. «Икона-то московского письма добротно сделана. Не стыдно и в приходскую опись внести, и на видное место в храме поставить». Он осторожно провел рукой по резной раме, кивнул одобрительно и добавил. «И покровцы с воздухом хороши. Шитье тонкое, нить ровная. Московских белошвеек заказывал, а ли сам через купца достал?» Немного про подарок, за который я отдал белошвейкам аж 30 рублей ассигнациями. Покровцы — это два небольших квадратных платка, которыми во время литургии покрывают потир, то есть чашу с вином, и дискос — блюдо, на котором лежат частицы просфор, приготовленные к причащению. Символизируют они пелены Христовой. Кресты на покровцах вышиты золотом. Ткань, бархат да парча. Галун широкий, все как положено. Подарить храму такие — дело благочестивое. Так мне продаванные этих изделий в уши напели, и, вижу, теперь не соврали. А воздух или покров великий — это большой покров, которым во время службы накрывают и потир, и дискос вместе, поверх покровцов. Его раскладывают во время великого входа, потом покрывают им святыни до причащения. Символизирует Божию благодать и тот камень, которым был закрыт гроб Господень. У нас, конечно, все это есть, но не столь нарядное, как то, что я теперь батюшке преподношу. «А ты ведь про Ивана уж слыхал?» — спросил батюшка, разглядывая прочие подарки, что я вытаскивал из сумки. Потратился, думаю, не зря. Отец Герман — человек полезный, и советом поможет, и связи нужные имеет, и не только с духовенством. А сейчас, что ни говори, такие знакомства дороже золота. Глава 12. «Что, ушел из дома с деньгами?» «Да, знаю», — вздохнул я. «Думаю, днями поехать в город, подать в розыск». «Не спеши в город», — неожиданно сказал отец Герман, переглянувшись со мной и кивнув в сторону Ермолая, что стоял рядом, старательно крестясь. «Нам бы лучше с глазу на глаз потолковать». «Прогуляйся пока», — велю я отставнику, решив не спорить. «Мало ли, что сейчас услышу про Ивана. А вдруг мой поп его грохнул, к примеру?» «Не стоило столько подарков везти», — бурчит Герман себе под нос и, подхватывая свертки, несет их куда-то вглубь церкви. «А там, кроме прочего, еще и сахарная голова с китайским чаем. Тоже удовольствие не из дешевых, по 2 рубля за штуку. Столько нынче хорошие кожаные сапоги стоят. Ну да ладно, не пропаду. К тому же взял буквари, точнее, букварь или начальное учение детям, изданные при Святейшем Синоде. Полистал. Основа церковно-славянская, все как положено. Азбуки веди. Азбука двойная, и славянская, и гражданская. Дальше идет слоговая таблица. Ба-бо-бу-бе-би. Потом простые слова. Бог, дом, река. Ну и, разумеется, молитвы. Куда ж без них. Отче наш, Богородица Дева, символ веры и другие. Для завлечения туда еще вставили короткие поучения и отрывки из псалтири. Стоил такой букварь 20 копеек, но имелись и подороже. Я взял пяток дешевых, плюс еще 2 букваря Ивана Соколова, свежего 1825 года издания, для детей дворян и разночинцев. Те уже посолиднее — в кожаном переплете, с гладкой бумагой и яркими картинками. Стоил каждый рубль серебром, зато подарок что надо. Вдруг в гости поеду к кому из соседей помещиков. И содержание там другое. Ни тебе молитв, ни псалмов, а сплошь патриотические поучения. О любви к Отечеству, о благочестии, о пользе трудолюбия. «Ну, так что, Иван?» — спрашиваю я, с любопытством оглядывая поповский закуток. Уютное местечко, почти как кабинет. Облачения аккуратно развешаны, книги стопочкой сложены, в углу лампадка теплится. Рядом портретик какой-то миловидной барышни висит. Попадья в молодости, наверное. Вот уж не думал, что Герман сентиментален. «Ведомо мне, где он», — ответил священник. «Заходил перед тем, как уехать. Просил тебе записку передать, ну и на словах. На вот, прочти для начала». И он протянул мне сложенный треугольником пожелтевший листок бумаги. Разворачиваю, читаю. «Прости меня, Господи, раба грешного. Прости и ты, Алексей, свет наш Алексеевич. Хочу откупиться на волю семьей. Рискну всем капиталом. Не поминай лихом. Аминь». Опупеваю. «Что значит выкупиться? Это как вообще понимать? Даст мне денег и свободен? Или останется жить на моей земле, но уже стало быть, как вольно подданный? А земля чья тогда будет?» Память Алексея где-то в глубине зашевелилась. «Да, что-то такое бывало, но нечасто. Чтобы крепостной сам себя да семью выкупил, нужны ж немалые деньги. А у кого они из крестьян сейчас есть?» «Что еще скажешь, батюшка?» — смотрю на Германа, надеясь на пояснение. «Сколько ему денег надо, и куда он лезет рисковать?» «Денег надо изрядно. Мало того, что тебе заплатить за выкуп, а ты и загнуть можешь, так он еще то ли заводик какой хочет в буи ставить, то ли вообще в купцы податься. А там даже для третьей гильдии капитал в 500 рублей в серебром, взнос в гильдию. Да на товар средства надобны. Опять же, дом в буе купить», — рассуждает настоятель храма. «А сколько сейчас берут за выкуп, и как это вообще делается?» — интересуюсь я. «Как делается?» — Герман почесал бороду. «Все просто. Пишешь прошение в уездное правление. Мол, имею желание отпустить крестьянина такого-то за выкуп в столько-то рублей. Прошу утвердить. К прошению прилагаешь расписку о получении денег, характеристику на самого крестьянина, подпись старосты и двух свидетелей. Ну а уж подтвердить я могу. Или мой псаломщик, или кто из благонадежных прихожан. Все по закону. Бумаги потом идут в губернское правление», — продолжил поп. «Там проверяют, не подлежит ли крестьянин рекрутской повинности, нет ли долгов у помещика, не числится ли за тем каких споров или тяжб. Если все чисто, утверждают, и крестьянин становится вольным человеком, с паспортом и отметкой в книге». «То есть это я просить должен?» — уточнил я. «И просить, и подать платить», — подтвердил Герман и процитировал. «Владелец может отпускать крестьян на волю, но с дозволения губернского начальства и при внесении пошлины в казну». Оказалось, что есть такой указ о вольных хлебопашцах. Да и прежде в жалованной грамоте дворянству подобная вольность значилась. Коли барин захочет, может отпустить крестьянина с землей, за выкуп, конечно. По деньгам выходит занятно. Например, в соседнем приходе кузнец выкупился с семьей за 740 рублей ассигнациями. Другой, тоже кузнец, но помельче, за 300 серебром. А так нынче цена колеблется. От 200 с полтиной за простого мужика до 1000 слишком, а то и до 1500, если мастер какой, да еще с домом и с землей под ним. Плюс расходы разные. Вот и вырисовывается сумма нешуточная. По моим прикидкам, Ивану надо до 3000, у него только 1000, если верить словам уже, уверен, выпоротого дома болтливого мальца. Ну, 1500, конечно, перебор. А вот 1000... Да черт с ним. Дом отдам его же. Пусть там живет, например, старший сын, когда женится. Мелких до жену с Иваном отпущу, так и быть. А чего же он никому не сказал-то, удивляюсь я. Мне сказал, не на исповеди, не думай. Вот и тебе записку начертал. Как же не сказал? Ну, хоть жену-то мог бы предупредить, не унимаюсь я. Бабу? — усмехнулся священник. А ее на что? К тому же, бывало, она и поколачивала Ивана. Норов больно крут. Да и не отпустила бы его на реку точно. С этого момента поподробнее. «Что он там затеял?» — заинтересовался я. «Да все просто», — охотно отвечает Герман. «Юфть красную сапожную повез продавать. Покупали тут полгода ее, по ярмаркам собирали. Барку с сыном наняли, я им даже помог счет вести, чтобы не обсчитались. Должно выйти прибыли, самое малое вдвое, а то и втрое больше трат, если на обратном пути астраханской соли захватят. Рублей 700 серебром, может и больше. С Божьей помощью, конечно. Погоди, ты сказал...